В апреле 1712 года приехал в Торн Меншиков и привез царевичу указ отцовский ехать в Померанию. Светлейший нашел кронпринца и кронпринцессу в затруднительном положении относительно денег и писал царю: «Не мог оставить, не донести о сыне вашем, что как он, так и кронпринцесса в деньгах зело великую имеют нужду. Понеже здесь живут все на своем коште, а порций и раций им не определено. А что с места здешнего и было, и то самое нужное, только на управление стола их высочества. Также ни у него, ни у кронпринцессы к походу ни лошадей и никакого экипажа нет, и построить не на что. О определенных ей деньгах зело просит, понеже великую имеет нужду на содержание двора своего. Я, видя совершенную у них нужду, понеже ее высочество кронпринцесса едва не со слезами о деньгах просила, выдал ее высочеству ингерманландского полку из вычетных мундирных денег взаем 5000 рублей. А ежели б не так, то все, конечно, отсюда подняться б ей нечем». Кронпринцесса отправилась в Эльбинг дожидаться возвращения мужа из похода. Между тем в Москве любопытствовали, не имело ли пребывание молодых в Торне каких-нибудь следствий. И царевич писал духовнику: «О зачатии в чреве, сопряженные мне, хощещи ведите, родитель, и возвещаю, что весьма до отъезду моего подлинно познать и было не можно. Еще и повелел я жене, аще будет возможно сие познати, чтоб до меня немедленно писала. И как о сем получу известие, есть ли что или нет, о том писанием неумедля вашей святыне возвещу». Осенью 1712 года приехал в Эльбинг бригадир Балк и объявил Шарлотте волю царя, чтобы она выезжала из этого города, по всем вероятностям, в Россию, ибо в письме ее к царю от 28 октября не видно, куда именно она должна была выехать. «Вашего царского величества милостивейший указ, который мне через бригадира Балка объявить повелели, не оставило бы, как того моя должность и требует, исполнить, и я уже в готовности была отсюда отъехать, но, понеже того, без денег, никоими мерами учинить не можно было. Того ради прошу вашего царского величества, всеподданнейший, то замедление во гнев не принять, ибо, коль скоро деньги прибудут, то и я, как и впрочем, окажу, что вашего царского величества указ от меня нерушимо содержан будет. Я же есмь со всяким подданнейшим респектом вашего царского величества всеподданнейшая и верно покорнейшая невестка Шарлотта». Деньги не прибыли, как видно, потому что царь переменил намерения и велел царице и царевичу, отправлявшимся вместе в Россию, заехать в Эльбинг и взять с собою Шарлотту. Но когда они приехали в декабре в Эльбинг, то ее там не застали. Она уехала к родным в Брауншвейг. Этот поступок рассердил Петра, как видно из письма его к невестке в январе 1713 года. «Вашей любви к нам отправленное писание от 17 января получили мы здесь исправно, а из того усмотрели, что вас к нечаянному отъезду в Брауншвейг привело. Мы о объявленных вами причинах рассуждать не будем. Токмо признаем, что сия ваша скорая и без нашего ведома взятая резолюция нас зело удивила. А наипаче понеже мы вашему желанию родителей ваших видеть никогда б не помешали, ежели б вы только наперед нас о том уведомили. Что же ваша любовь, впрочем, и о недостатке денежном объявляете, то не видим мы, чтоб и то вас к такой скорой резолюции привести могло. Сожительница наша с кронпринцем нашим уже пред некоторым временем путь свой назад в государство наше и в Петербург предвосприяла, куды мы, уповаем и ваша любовь, за онами следовать будете. Шарлотта писала новые оправдания, и Петр 11 февраля написал ей: «Дружебно, любезная госпожа невестка! Вашей любви различные к нам отправленные писания исправно получили и из оных усмотрели, что вас к скорому отъезду из Эльбинга в Брауншвиг привело. Мы не сомневаемся, что вы оные 5000 червонных, которые к вам через сына барона Левенвольда отправлены, ныне уж исправно получили, и при сём еще вексель на 25000 ефимков Албертуссовых на банкира Поппа в Гамбург прилагаем и уповаем, что ваша любовь ныне путь свой как наискорее в Ригу и далее в Петербург воспримите, куда и сожительница наша, и кронпринц наш пред некоторым временем уже поехали, як уже и мы для ускорения вашего пути в наших землях потребное учреждение учинить укажем, и, впрочем, о постоянной нашей отеческой склонности обнадеживаем, пребывая вашей любви дружебно склонный отец». Это письмо было написано уже в другом тоне, чем прежнее. Шарлотте и ее родным хотелось, чтоб Петр заехал к ним в Брауншвейг для окончательного примирения. Не решаясь обратиться прямо к царю, Шарлотта обратилась к канцлеру, графу Головкину, и написала ему: «Я сочла лучше всего обратиться к вашему сиятельству с просьбой сделать так, чтобы его царское величество не проехал мимо нас. Прямая дорога из Ганновера в Берлин идет через Брауншвейг, и герцог, и мой отец, и моя мать будут в отчаянии, узнавши, что его величество было так близко, и они не имели чести видеть его здесь, а для меня это будет крайнее бедствие, ибо я с нетерпением ожидаю счастливой минуты, когда я могу облобызать руку его величества и услыхать от него приказание ехать к принцу, моему дорогому супругу. Во всяком случае, если его величество не захочет быть здесь, надеюсь, что мне окажет милость, назначит место, где бы я могла с ним видеться». Петр виделся с нею в замке Зальцдалене, недалеко от Брауншвейга, после чего кронпринцесса отправилась в Россию.